Глава 24. Лезвие бритвы лениво скользило по щеке, оставляя дорожку на белоснежной пене. Макс подумал, что это лезвие он установил в станок еще в прошлой жизни. Пора его менять. Но последние месяцы он так редко брился, что в этом не было необходимости. Да, можно сменить все в своей жизни, но саму жизнь поменять нельзя. Избавившись от щетины, Макс промокнул лицо полотенцем. Критически взглянув на свое отражение, осознал потребность посетить парикмахера. Когда он был у него в последний раз? В прошлом месяце? А ведь раньше его раздражала двухнедельная стрижка. Сейчас просто необходимо поддерживать себя в надлежащей форме. Теперь Макс постоянно общался со своими воспитанниками и их родителями. Выглядеть неопрятным, вызывая сочувствие и жалость, ему не хотелось. Людмила Георгиевна выложила на тарелку омлет с ветчиной и налила черный кофе без сахара. Она села напротив сына и удовлетворенно стала его рассматривать. Похоже, он начинает возвращаться к нормальной жизни. Сын становится похожим на себя прежнего. «Ты так рано? У тебя сегодня с утра занятия?» «Да нет, мам. По будням у меня с 7, а в субботу и воскресенье, я надеюсь, с 12, терпеливо и членораздельно», — ответил Макс. Он объяснял это матери уже в 4-й раз. «А сейчас ты куда?» — сдерживая довольную улыбку, спросила мать. «Да есть кое-какие дела». «Ты, должно быть, благодарен этой женщине, которая позволила заниматься у себя в детском саду?» — осторожно спросила Людмила Георгиевна сына. Ей так хотелось, чтобы он поделился с ней своей радостью. Макс посмотрел на мать. Ему до боли стало ее жалко. Она так настрадалась из-за него и радуется любой, даже незначительной, удаче сына. «Как же я извел тебя, милая моя! Я приношу одно горе. Всем». «Как ее зовут?» «Ее зовут Валерия». «Так просто?» «Да». «А ты считаешь приличным такое обращение?» — смутилась Людмила Георгиевна. Она сочла это нормальным. Людмила Георгиевна пожала плечами. «А сколько же ей лет?» «Около 40, но ей больше 30 не дашь», — задумчиво ответил Макс. «Да в сущности, какая разница? Главное, что она оказалась хорошим человеком и так тебе помогла». Макс промолчал. Мать была права относительно помощи, которую Валерия оказала ему. Тогда, когда один за другим директора дворцов культуры отказывали под тем или иным предлогом, а руководители танцевальных клубов, жаждавшие когда-то заполучить их пару и Макса как тренера, не здоровались и делали вид, что не замечают. Тогда, когда, казалось, весь мир против него, провидение или Бог послали встречу с Аллой Николаевной, бухгалтером Валерии на остановке, на которой Макс оказался совершенно случайно. А ведь в какой-то момент на грани отчаяния он подумал, что зря отказался от предложения Погодиной. В голову приходили тошнотворные мысли о том, что нужно было согласиться на сделку с этой дьяволицей. Возможно, высшие силы именно этого требовали от него — забыть о самолюбии и чести во имя долга. И именно сейчас он должен платить по счетам. Все свершилось само собой, практически без его участия. Максу была уготована пассивная роль. Но он не мог понять, зачем Валерии понадобилось предлагать свою помощь. Со слов Аллы Николаевны, она сама первая проявила инициативу, услышав о проблемах Макса, и предложила свой детский сад для занятий. Что-то здесь не так. Возможно, для Валерии это просто удачное стечение обстоятельств и благовидный предлог, чтобы свести счеты. Но Макс не желал и не мог больше копаться в догадках и искать в них скрытый смысл. В любом случае, она лучший вариант, чем Погодина. Да это еще и шанс. Благодаря ему он искупит хотя бы малую часть своей вины. Он выполнит свой долг, а там хоть в петлю. Макс перевел взгляд на мать. В последние дни ее глаза светились надеждой. А его все чаще и чаще навещали мрачные мысли. Безучастно глядя на проносящиеся за окном автобуса дома, улицы и людей, он никак не мог отделаться от своих размышлений. Занятия в саду у Валерии продолжаются уже неделю, а он ни разу не встретился со своей благодетельницей. Морально Макс был готов к разговору с ней, понимая, что от него потребуется максимум самообладания и обаяния в том числе. Последняя их встреча была не в его пользу, и, конечно же, Валерия непременно напомнит об оскорблении, нанесенном им. Такова сущность женщин, особенно тех, в руках которых находится власть. И, безусловно, потребует компенсации, но вот только какой. Алла Николаевна заверила Макса, что с него не будет взиматься арендная плата, а это значит, он будет обязан чем-то другим.